Глава 17. Тронный зал наполнился звоном тысячи колоколов. От них дрожал воздух, и даже стены словно вибрировали. Эльдорцы попадали на колени, выронив оружие и затыкая ладонями уши. Некоторые повалились на спину и катались, словно обезумев. Нигалея осталась стоять, но только боги знали, каких усилий ей это стоило. Звук резко оборвался, и наступила звенящая тишина. Стараясь не упасть без чувств, Нигалея нашла глазами Корвейна и тихо сказала: «Что ты думаешь об этом, лорд?» Корвейн уже поднялся с пола и стоял, слегка покачиваясь. Его бледное лицо походило на маску. «Мне кажется, этот колдун дурачит нас», — проговорил он с видимым усилием. «Наверняка он связан с пиратами. Никогда еще маги не помогали Туманному Бору. Они всегда завидовали нам и считали соперниками, потому что мы обладаем врожденной способностью к магии». «Не совсем рожденный», — возразила Нигалея. «Приходится много работать над плодом, пока он находится в утробе. Да и потом тоже». «Верно. Однако наши дети учатся колдовать с рождения, а маги нет». «Это так», — согласилась Нигалея. «Поэтому я не доверяю старикану». «Но не воспользоваться его советами было бы глупо и самонадеянно. Я не могу пренебречь ими, потому что отвечаю за свой народ и не желаю подвергать его опасности». Корвин поджал губы, выразив несогласие, но возражать не стал. «Распорядитесь выслать разведчиков к соленым скалам», — сказала Нигалея. «Пусть проверят слова незнакомца и выяснят, действительно ли пираты устроили там логово. Кроме того, нужно укрепиться и собрать всех воинов. Пусть знают, что нам может угрожать опасность. Выполняй». «Да, моя королева». Корвин низко поклонился и поспешил из тронного зала, жестами приглашая стражей следовать за ним. С Нигалеей остались только четверо телохранителей, с которыми она пришла. Повелительница Туманного Бора пересекла зал и опустилась на высокий трон, положив руки на выполненные в виде львиных голов подлокотники, она прикрыла глаза и задумалась. Колдун без сомнения мог обманывать, тем более что этот Рогбольд, который якобы единственный мог спасти от гибели ее народ, судя по всему, был обычным человеком. Она никогда не слышала о воине с таким именем. Стоит ли искать его? Королева вновь ощутила, какую ответственность ей пришлось взять на себя после смерти мужа. Конечно, она могла отказаться от престола и передать правление кому-нибудь другому, например, Рэмдалу, своему брату, однако это казалось ей равноценным предательству по отношению к Орданею, всегда считавшему ее сильной и любившей ее за это. Он бы знал, что делать и какое принять решение. Впрочем, будь он жив, едва ли Эльдору грозила бы опасность, ведь у армии был бы прекрасный предводитель. «Будь проклят, Грангнех, убивший его, будь трижды проклят!» Нигалея сжала деревянный подлокотник с такой силой, что костяшки пальцев побелели, а затем резко поднялась и направилась в свои покои, чтобы продолжить гадание. Карты должны были пролить свет на неожиданное появление незнакомца, пророчащего беду. За ней бесшумно, словно тени, двинулись телохранители. Нигалея чувствовала необходимость обратиться к картам, своим верным советникам, никогда не обманывавшим и не предававшим ее. Конечно, иногда они давали не совсем ясные ответы, но в правдивости раскладов Нигалея была уверена. Она подозревала, что дело не только в самих картах, но и в ее личных магических способностях. Вероятно, она обладала даром ясновидения, а карты служили лишь инструментом. Так или иначе, закрыв за собой дверь и оставив телохранителей в коридоре, королева подошла к столику на трех ножках и открыла стоявшую на нем каменную шкатулку. Для этого пришлось воспользоваться отпорным заклинанием. Нигалея бережно извлекла колоду гадальных карт, вырезанных из кости. Опустившись в мягкое кресло с высокой спинкой, повелительница Туманного Бора прошептала необходимую формулу, обратилась к картам с просьбой послужить ей, а затем сделала первый расклад. Как назло, выпадали только черные масти. Не более утешительными были и фигуры. Сначала смерть, а затем витязь. На них легли судьба и нависшая угроза. После этого открылись лжец и оборотень. Настал черед последней, ключевой карты. Нигалея с трепетом перевернула плотный белый прямоугольник, и на черную лакированную поверхность столика лег меч. Королева откинулась на спинку кресла и задумалась. Судя по всему, незнакомец не лгал, и над Эльдором действительно сгущались тучи. Однако ее смущали несколько карт, а именно оборотень и лжец. Кто они? Возможно, одно и то же лицо, но не обязательно. Следует довериться словам пришельца или считать его обманщиком. Нигалея смешала карты и выровняла колоду. Больше они сегодня ничего не скажут. Да и потом едва ли добавят новое. Какое-то время просидев молча, королева поднялась и подошла к свисавшему до самого пола витому шнурку, несколько раз дернула его. В ответ послышался мелодичный перезвон, а через минуту дверь отворилась, и на пороге предстал в почтительной позе высокий худощавый мужчина, одетый в красный камзол и синие штаны. На поясе у него висел короткий меч, а на груди поблескивала массивная цепь с круглым медальоном, в центре которого был вставлен крупный камень. Длинные темные волосы были собраны в хвост и заколоты на затылке. Человек состоял в должности воина для особых поручений, и дела для него находились очень редко. «Чем могу служить, моя королева?» — спросил он негромко и поклонился. «Колмер, я хочу, чтобы ты нашел одного человека. Он находится в столице Карлсдейла, Альтадаимием. Доставь его сюда так быстро, как сможешь». «Посули ему золото, драгоценности, но не показывай, что мы сильно нуждаемся в нем. Просто скажи, что эльдорцам понадобился воин-человек для поручений, которые сами мы выполнить в силу определенных обстоятельств не можем. Привези его в Туманный Бор. Это очень важно. Но будь осторожен, мы ничего не знаем об этом человеке. Хорошенько присмотрись к нему в дороге». «Слушаюсь, моя королева, но как мне узнать его?» «Его зовут Рогбольд. И он воин. Возможно, наемник. Больше мне ничего не известно». «Я отправлюсь сегодня же», — отозвался Колмер с поклоном. «Дозволено ли мне взять с собой верных людей?» «Разумеется. Делай, как считаешь нужным». «Благодарю, моя королева». «Ступай». Нигалей отпустила его плавным жестом руки, и мужчина вышел, плотно притворив за собой дверь. «Теперь все будет так, как будет», — подумала королева, возвращаясь к столику и садясь в кресло. Начинается странная игра, в которой карты сдает незнакомец, предсказывающий будущее. Разложив карты, она произвела необходимые манипуляции и начала вынимать костяные пластинки одну за другой. Они ложились на стол с тихим щелканьем. Масти и картинки ничего не сказали бы непосвященному, но чем ближе был окончательный расклад, тем мрачнее становилось прекрасное лицо королевы. И когда на стол выпала карта, изображающая человека в черной маске с кинжалом в руке, Нигалея тяжело откинулась в кресле и прикрыла рот ладонью. «Предатель! Неожиданная и опасная карта! Как много персонажей одновременно вступали в игру! Это было странно! И все они, как на подбор, не сулили ничего хорошего! Видно, пришло время обратиться к друидам!» Королева еще ни разу не прибегала к их помощи, хотя духи леса оказывали на жизнь эльдорцев постоянное влияние. Например, предоставляли ингредиенты для снадобий, которыми поили забеременевших женщин, чтобы не рожали магов. Но расклад был слишком серьезен, и Нигалея чувствовала себя сейчас такой слабой и неопытной. Арданей был бы разочарован. Нигалея порывисто встала с кресла, подошла к шнурку и трижды дернула. Сейчас придет камердинер Мастрел, и она прикажет передать друидам, что желает выслушать их совет. Жрецы леса оповестят, когда смогут выслушать ее. Вернувшись в кресло, Николея стала ждать камердинера. Глава 18. Замок стоял на высоком холме, поросшем темно-зелеными соснами, вершины которых раскачивались перед окнами первого этажа, заслоняя от лунного света башенки и зубчатые стены, которые, казалось, носили более декоративный характер, нежели были приспособлены для обороны. И это неудивительно, ведь замок был не настоящим. Его воздвигли давным-давно в качестве гостиницы, стилизованной под древнюю крепость. С тех пор окна заложили кирпичом, стены утолщили, но до подлинной фортеции постройки было далеко. У подножия храма катила свои масляные воды широкая река, приводившая в движение 4 мельничных колеса, соединенных с двухэтажным зданием, окна которого были плотно забиты досками. Вдоль берега сновали обнаженные по пояс, несмотря на прохладную ночь, люди в белых, закатанных до колен штанах. Они обслуживали сложенные механизмы, соединенные с колесами и расположенные на мелководье. Вокруг самой высокой из башен с пронзительными криками кружилась стая нетопырей, видимо, слетевшихся, налившихся из круглого незатейливого окошка желтоватый свет. Он шел от хорошо горевшей черной, дурно пахнущей жидкостью, которой был наполнен каменный бассейн, расположенный в центре восьмиугольной комнаты. В ней не было иной мебели, кроме простого стула с высокой прямой спинкой, на котором сидел человек в просторной синей мантии. Его лицо казалось бледным, только страстно пылали глубоко посаженные серые глаза под густыми нависшими бровями. Остальную часть головы скрывал капюшон. Возле ног владельца замка расположились два поджарых пса темной масти с вытянутыми мордами и длинными острыми ушами. Они лежали, прикрыв глаза и недовольно щурясь на огонь, однако не уходили и не проявляли беспокойства. Но вот одни вдруг подняли головы и тихо заскулили. За дверью тотчас послышались тихие шаги. «Входи, Гринфилд», — громко сказал хозяин замка, повернув голову. Дверь открылась, и в комнату шагнул высокий, сухопарый человек с очень бледным лицом. По сравнению с ним лицо владельца замка казалось почти румяным и цветущим. Водянистые глаза быстро обежали фигуру сидящего колдуна и переместились на собак. Те, замолкнув, вжались в пол и замерли, подобно статуям. «Приветствую», — проговорил колдун, вяло поднимая правую руку. «Что привело тебя ко мне в этот час? Вижу, ты воспользовался трансформацией, дабы добраться сюда. Случилось что-то действительно важное?» «Дурные вести, Эрдегус», — ответил гость, садясь на свободный стул. «Колдуны Аштора отказались помогать тебе. А в Шасаете меня не пустили на порог. Впрочем, с ними я никогда особенно не дружил. Похоже, придется полагаться лишь на собственные силы». «Не страшно», — отозвался колдун, поправляя складки мантии. «Это было вполне ожидаемо. Главное, что скоро королева лесовиков доставит в туманный борт того, кто нам нужен. И тогда мы начнем свою игру, в которой Эльдор станет лишь первым ходом». «Ты уверен?» — в голосе Гринфельда слышалось сомнение. Эрдегус кивнул. «Он послужит нам. Его сердце чисто, несмотря на всю кровь, которую он пролил. Он благороден и верит в справедливость, долг и честь. Подобные придурки попадаются редко, но, к счастью, попадаются. Его душа станет легкой добычей, ведь известно, что никто не становится на путь зла легче, чем тот, кто ненавидит его и страстно желает творить добро». «Тут ты прав», — усмехнулся Гринфельд. «Пойдем», — сказал колдун, поднимаясь, — «я покажу тебе свою армию». Эрдегус подошел к двери и, приложив к ним ладонь, распахнул резким толчком. За ними оказалась небольшая комната, в которую вошли колдун и Гринфельд. Когда двери закрылись, маг вытащил из кармана ключ, вставил в скважину и с усилием повернул. Комната тотчас начала опускаться, издавая скрип и скрежет, пробирающий до костей, но вскоре остановилась. «Паровой подъемник», — сказал колдун с гордостью. «Мое изобретение. Комната находится в шахте, под которой расположен резервуар с водой. Вода постоянно нагревается и превращается в пар. Когда нужно подняться, открывается специальный вентиль, и пар, попадая в шахту, выталкивает комнату вверх. Чтобы спуститься, нужно постепенно понижать давление пара». «Блестяще», — одобрил Гринфельд, покачивая головой. «Возможно, я тоже устрою такой в своем замке. Поделишься чертежами?» «Само собой. Здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы стенки комнаты вплотную соприкасались со стенами колодца». Эрдегус и Гринфельд вышли и оказались в подземелье замка, где стоял несмолкаемый грохот. Отовсюду вырывался огонь. Здесь почти обнаженные и покрытые копотью работали кузнецы, У каждого из них на груди имелась татуировка с инициалами Эрдегуса и изображением Уробороса — змеи, кусающей собственный хвост. На красных кожных ремнях держались короткие черные штаны, а на ногах они носили ботинки на толстой подошве, предохраняющих ступни от ожогов. Эта мера отнюдь не была лишней, ибо каменный пол был так раскален, что местами потрескался и рассыпался в крошево. Здесь работали также несколько троллей. Эти уродливые великаны с бледно-фиолетовой кожей перетаскивали тяжелые металлические брусья и поворачивали блоки. Эрдегусу удалось приручить этих тварей с помощью волшебства, разумеется. Скрежет цепей и шипение расплавленной руды заглушали голоса надсмотрщиков, которые внешне отличались от рабов лишь тем, что в руках держали длинные бичи, а на правых запястьях носили браслеты. При виде Эрдегуса они почтительно кланялись, а затем снова принимались за дело, подгоняя тех, кто, как им казалось, плохо работал, причем в присутствии хозяина их рвение возрастало. Колдун провел Гринфельда через две пещеры и остановился перед широкой деревянной дверью, по одну сторону которой сидел невысокий плотный черноволосый человек в легком светло-сером кафтане, вышитом красной нитью, и обмахивался пестрым зитским веером. При появлении Эрдегуса и его спутника он вскочил с резвостью, которую в нем трудно было заподозрить, и принялся часто и низко кланяться. Перед ним стоял небольшой столик, на котором виднелись раскрытая, испещренная записями книга и пузырек чернил со вставленным в него гусиным, изрядно обтрепанным или даже обкусанным пером. «Почегор», — обратился к нему колдун, жестом приказывая перестать суетиться. «Покажи моему гостю наших воинов». «Сию минуту, господин». Толстяк выхватил из складок одежды большой ключ и бросился к висячему замку. Отомкнув его, он подозвал двух рабов и приказал открыть ворота. Тяжелые створки со скрипом разошлись, но за ними виднелась лишь тьма. Когда Эрдегус и Гринфельд в сопровождении Потигора вошли в пещеру, колдун щелкнул пальцами, отчего тотчас вспыхнули несколько десятков факелов, вставленных в железные гнезда на стенах. Огонь осветил стоящий в центре огромный треножник, на вершине которого медленно разгорался кристалл размером с человеческую голову. Внутри него пульсировали красные огоньки. Самоцвет был причудливо огранен в виде паука. Вокруг него, плечом к плечу, стояло около полусотни рослых воинов в сверкающих доспехах, явных новоделах. Они были вооружены зазубренными мечами и топорами. На головах красовались шлемы, выполненные в форме вороньих голов. Лица скрывали глухие забрала с узкими прорезями для глаз. «Мои занятия наконец-то увенчались успехом», — возгласил Эрдегус, воздевая руки, широким жестом обводя пещеру. «Я больше не нуждаюсь в помощи шасаедских колдунов. Мои големы ничуть не хуже. Они сильны, послушны, абсолютно бесстрашны». «Я так понимаю, они пустые», — проговорил Гринфельд, подходя к крайнему воину и костяшками пальцев ударяя в грудь. Гулкий звук, раздавшийся под сводами, был ему ответом. «Они наполнены силой паука», — Эрдегус указал на теперь уже пылавший ослепительным светом шар. «Демон, заключенный в нем, согласился на определенных условиях помочь мне». «На каких именно?» — поинтересовался Гринфельд, с подозрением вглядываясь в пульсирующие рубиновые огоньки. Эрдегус быстро облизнул губы. «Я свожу его из этого кристалла и подарю новое тело». «Чье?» «Он сам выберет. Для этого еще не пришло время». «Надеюсь, ни одного из нас?» «Нет, это говорено в договоре». «Могу я его прочесть?» Колдун усмехнулся. «Он устный. Как, по-твоему, этот кристалл мог расписаться?» «Он нас слышит?» — помолчав, спросил Гринфельд. «Кто знает, возможно. Во всяком случае, ему известно многое из того, что казалось скрытым, хотя и не все». «До сих пор я не могу понять, как ты с ним общаешься и почему скрываешь это от меня?» Колдун развел руками. Есть вещи, которых лучше не знать. Ты думаешь, меня может что-то смутить? Гринфилд презрительно усмехнулся. Нет-нет, поспешил заверить его Эрдегус. Просто демон не желает раскрывать своих тайн без необходимости. А я слишком дорожу его расположением, чтобы рисковать, поэтому тебе придется смирить любопытство. Гринфилд только неопределенно пожал плечами, и все же на его неестественно бледном лице легко читалась неудовлетворенность ответом Эрдегуса. Закончив осмотр, они снова поднялись в восьмиконечную комнату, где пылал огненный бассейн. «Скоро начнется большая игра. Мы должны все время поддерживать связь», — сказал колдун, садясь в свое кресло. «Согласен», — кивнул Гринфилд, подходя к окну. «Ты не против?» «Нет, разумеется», — отозвался колдун, постаравшись сделать равнодушное лицо. «До встречи», — сказал Гринфилд, вставая на самом краю проема. «Надеюсь, она будет скорой». С этими словами он шагнул в пустоту. До слуха Эрдегуса донесся сильный хлопок, словно 10 футами ниже развернулся парус. Судорожно сглотнув, колдун провел рукой по лицу, стирая невидимый пот. Он был рад, что его посетитель ушел. Хотя они и были союзниками, Эрдегус так и не научился чувствовать себя рядом с ним в безопасности.